О, что за горькая доля! Да, несомненно, что трижды предпочтительнее умереть на поле битвы с энтузиазмом, с саблей в руке. Император протянул Ланну руку и снова, как прежде, обратился к нему на «ты». Ты навсегда останешься храбрейшим из храбрых. Но ведь большинство людей не одиноки. У них есть семьи, дети. Им оставляет пример, просто ответил Лан. В этом заключалась вся история войн империи. Как в высших слоях, так и в низших. Все одинаково заранее приносили в жертву свою жизнь. Было ли это безумием? Может быть. Но во всяком случае, в этом, несомненно, было величие. Вставая из-за стола, император подал знак Савари и увел его с собой на балкон. Наступила тьма, и в этой тьме кровавым заревом рдели развалины грустного пожара. Волны Дуная отражали у своих позиций багрянец пожарища. Глухой шум извещал временами о разрушении какого-нибудь отдаленного здания. Кое-где перекликались дозорные трубачи. До императора доносился снизу неясный шепот от присутствия его многотысячной армии, улегшихся на покой. «Ну, в чем же дело?» — отрывисто спросил он. «Это очень серьезно», — покачавши головой, ответил Савари. «Должен ли я все говорить без утайки?» «Конечно, все как всегда. Почему этот вопрос?» «Потому что в этой скверной истории замешаны очень высокие лица, и ответственность ложится тоже на высокопоставленное лицо». «Тем более...» «Говори скорее, все по порядку. Не забудь». 3 месяца тому назад начал герцог де Ровиго. Один человек остановился поглазеть на войска, возвращавшиеся из Испании. Этого человека зовут Жером Кантекор, он агент Фуше. Вдруг этот Кантекор сильно вздрогнул, узнавший в одном из капитанов личность, которую он считал умершей, под Фридландом или при Эйлау. Между тем он целых 2 года неотступно следил за этим странным воином империи, тайна рождения которого была известна лишь Фуше да ему. Кантекор возликовал. Эта встреча давала ему возможность реабилитировать себя, так как Фуше отказался от его услуг, находя его неспособным к делу. Кантекор немедленно кинулся к Савари. Он так настойчиво требовал свидания, так убедительно уверял дежурных офицеров, что вопрос касается жизни императора, так деятельно ссылался на свои прежние военные заслуги, что кончилось тем, что офицеры вняли его мольбам и доложили о нем Савари. Кантекор с места в карьер сорвал маску с мнимого господина де Гранлиса, обнаружив его королевское происхождение. Он подтверждал свои слова различными высокими доводами, обвинял в Фуше императрицу и принцессу Полину в пособничестве, а многих аристократов в укрывательстве. Он коснулся фактов, уже известных Савари. Компьен, гостиница «Золотой колокол», скандал Бруслера, стычка в Этиоле, дело улицы Монблана и Лау Фридланд. Он винился в соучастии, признавал свой проступок, но предполагал искупить это запоздалым разоблачением. Он закончил свой донос требованием 100 000 франков награду и гарантии против мести Фуше, которого он все еще побаивался. Для начала я велел посадить его под арест. Я 3 дня контролировал правильность его донесений и должен сознаться, что они вполне точны и сходны с действительностью и заслуживают полного доверия. Господин Гранлис, крайне подозрительная личность, несомненно, сын Людовика XVI. Императрица Жозефина, хорошо осведомленная о его происхождении, выхлопотала ему у вас зачисление офицером в полк Доверна. Принцесса Боргеза очень нежно протежировала ему в течение нескольких месяцев. Ах, эти женщины!